Глава 24. Их пропустили, хотя на лицах security были заметны сомнения. Сюда явно редко являлась такая публика. Один из громил даже дернулся остановить, но второй глянул и махнул рукой. «Скучающая аристократка со своей экзотической зверюшкой», — услышал Влад то, что охранник сказал товарищу. И Касси тоже услышала, вспыхнула, но Влад покрепче сжал ее руку. «Не до них сейчас». «Такое нельзя спускать», — возмутилась Демонесса. «Он оскорбил меня, он оскорбил тебя». «Ну и чего теперь?» — Влад даже удивился резкой реакции девушки. «У нас вообще-то дело. Мы их как-нибудь потом отшлепаем, если к слову придется». «И хорошо, что оружие додумались из Фирис шмякой оставить, да? Видела, как нас оглядели?» «Мне кажется, я даже почувствовала этот липкий взгляд», — ответила Касси. «Сам клуб расположился ниже, под землей». Влад, только оказавшись внутри, понял, что небольшая каменная постройка – это только почти самодельная нашлепка на старом фундаменте. Когда-то здание возвышалось на несколько этажей, потом было разрушено, но подвалы остались, а наверху построили что-то неказистое, только чтобы обозначить вход. Они спустились по недлинной лестнице, вошли в дверь. По ушам ударила музыка. Что-то бодрое, с большим количеством басов и ударных. «Дабстеп, что ли?» – удивился Влад. «Блин, терпеть не могу эту хрень». Если абстрагироваться от музыкальных вкусов хозяев, заведение выглядело вполне прилично. Без изысков, но чистенько. В центре танцпола возвышалась сцена, вокруг которой владельцы организовали импровизированный ринг. Ринг привлекал кучу посетителей. Самая плотная толпа была возле канатов. Публика показалась Владу вполне приличной. Никакой бедноты, да и гопников, которые везде выглядят одинаково, незаметно. Тусовка скорее напоминала люксовые клубы из 90-х, с поправкой на местную специфику. Ярко разодетые мальчики, в основном, конечно, орки. Но встречались и демоны, и даже, кажется, чьи-то острые уши в толпе мелькнули. Некоторые явно с охраной. Девочки в минимуме одежды, короткие юбчонки, едва прикрывающие попки, лифчики, ярко светящиеся в свете ультрафиолетовых стробоскопов, много косметики и блесток, извиваются в танце прямо в толпе, не отводя взгляда от происходящего на ринге. Неудивительно, что на них смотрели с подозрением. Ладно, Влад в своем плаще, а вот Касси была одета красиво и дорого, но значительно строже, чем местные. Вот в своем мундире она бы, наверное, здесь пришлась ко двору. А так все же немного подозрительно. Гости развлекались вовсю, кучковались возле ринга, что-то кричали, подбадривали бойцов. За канатами происходило классическое месилово. Два орка мутузили друг друга так, что пот и капли крови летели во все стороны. Боксерских перчаток тут никто не использовал. Впрочем, какие-то правила все-таки соблюдались. Когда один из соперников получил особенно неприятный джаб в печень и рухнул на пол, победитель тут же отскочил в сторону. Толпа взвыла от восторга, кто-то заорал, что бой подставной, другие, наоборот, радовались выигрышу. Проигравшего быстренько оттащили в сторону, сложили на носилки и понесли. Секундант принялся поливать его из бутылки и хлопать по щекам. Впрочем, на эту сценку уже никто не смотрел. Зрителей уже даже победитель не интересовал. Представление и не думало заканчиваться. Организаторы явно понимали, что в таком деле не стоит делать пауз, чтобы все время поддерживать интерес публики. Вместо рефери на ринг выскочила молодая арчанка. В отличие от многих посетительниц, у нее было закрытое черное платье, но такое обтягивающее, что легко просматривалось даже отсутствие нижнего белья. «Ого!» – поразился Влад. «Да она, можно считать, вообще не одета». Касси рядом гневно зашипела. Тоже, видно, рассмотрела подробности. «И крушитель черепов опять победил!» – звонко перекрикивая музыку, закричала девица, победно вскинув руки. «Это уже восьмая победа нашего новичка. Посмотрим, сможет ли он войти в высшую лигу. Осталось всего две победы. Но не расходитесь, дорогие гости. Ночь еще только началась. Это представление лишь для затравки. Самое интересное впереди. А пока наши новые бойцы готовятся, у нас есть новая забава – битва в грязи. Посмотрим, как вам понравится, когда две горячие девчонки станут рвать друг на друге одежду. Выигрывает та, кто первый оставит соперницу обнаженной». Толпа вокруг взвыла от удивления и удовольствия. Похоже, такой забавы тут правда еще не знали. «И где нам искать этого Дулона?» – спросил Влад, старательно демонстрируя, как ему неинтересен предстоящий бой. «Понятия не имею», — ответила Касси. «Думаешь, возле ринга?» «Думаю, скорее где-нибудь на балконе. Глянь, там, похоже, серьезная публика собралась». Касси бросила взгляд на балкон и пожала плечами. В отличие от ринга, он почти не освещался. Так что рассмотреть, что там за публика, не представлялось возможным. Лестницу на балкон охраняли получше, чем вход в сам клуб. Не такие внушительные быки, как на входе, но взгляды зато цепкие. Стоило бросить на них взгляд, как охранники моментально срисовали чужой интерес. Влад тут же отвернулся, и Касси тоже увел в сторону ринга. «Внимательные какие!» – возмутился парень. «Явно не для всех балкончик». «Может, и нам туда не нужно?» – спросила Касси. «Может, этот дулон вообще где-нибудь в технических помещениях?» «Понятия не имею», – признался Лопатин. «Может, просто спросим?» «А как же наши старания? Сам ведь знаешь, что нам раньше времени лучше не привлекать внимания». «Ну, явно ведь рано или поздно все равно придется. Мы ж сюда не посмотреть на драку в грязи пришли». Влад кивнул на действо, разворачивающееся на ринге. Там уже закончили устанавливать бортики и застилать какой-то плотной тканью будущую арену. И теперь под свист и вопли зрителей заливали внутрь какую-то черную-черную жижу, похожую на нефть, почему-то с запахом свежего хлеба. Две молоденькие арчанки в купальниках уже разминались перед боем, принимая советы и сальные шуточки от зрителей. «Сейчас дождемся Хрёрика или Нарта и спросим», – неохотно предложила Касси. «А то, если что-то пойдет не так, нам и помочь некому будет». Бой, между тем, уже начался. Девицы начали бодро и уже изрядно извозились в грязи. Одна даже успела потерять лифчик. Зрители разразились свистом и одобрительными криками. «Влад, скажи честно, тебе нравится такое зрелище?» – спросила Касси. «Ну, они симпатичные», – не стал врать Лопатин. «Но вообще они в моем вкусе. У меня, знаешь ли, несколько более простые предпочтения. Хотя, например, на Земле подобные представления пользуются популярностью среди определенной прослойки». «А мне кажется, что это ужасно вульгарно», – гневно заметила Демонесса. «Не без того», – согласился Лопатин. «Но большинству на это пофиг. Секс всегда будет продаваться идеально, потому что люди – это животные, а животных интересует секс и хорошая драка. Понимаешь, как по мне, это довольно скучно. Посмотреть один раз – ну да, интересно, экзотика. А болтаться в таких местах регулярно – ну не знаю. Но если по-другому развлекаться не умеешь или, например, маешься со скуки, то вполне сойдет, я думаю. Просто представь, ты работаешь в какой-то конторе, и за дня в день перекладываешь никому не нужные бумажки, втягиваешь голову в плечи, когда тебя отчитывает начальник, сидишь в сторонке, когда более успешные коллеги хвастаются своими достижениями. Твоя жизнь похожа на день сурка. Ну, то есть, твои дни вообще не отличаются друг от друга. И тебе кажется, что так будет продолжаться до самой смерти. Конечно, ты будешь рад таким развлечениям, чтобы и кровь, и агрессия, и драка, и секс все вместе одновременно. Ярко, пьяняще и одновременно совершенно безопасно. Конечно, это многих привлекает». Демонесса недовольно поджала губы, однако на бой все равно нет-нет да поглядывала. Влад на самом деле не считал такую развлекуху чем-то постыдным или плохим. Всем иногда нужно тешить свое животное начало. Подавлять его глупо и даже вредно. Это все равно, что отрицать собственную природу. Другое дело, что и животные инстинкты можно реализовать с большой пользой. Но тут уж каждому свое. «Лично мне хватает всяких драк, в которых я участвую сам. Вот уж где адреналин с лихвой выплескивается», – подумал парень. «Так что на такие зрелища, как ты, не тянет совсем». Вскоре появились Хрёрик с Ленартом. Нашли взглядами товарищей, но постарались не показать интереса. А тоже продефилировали ближе к рингу. И уже там начали смещаться поближе к Касси с Владом. Те, в свою очередь, продвинулись еще поближе к рингу, туда, где толпа погуще, чтоб лишний раз не светиться перед возможными наблюдателями. «Какой план?» – спросил Хрёрик, когда они оказались рядом. «Он, скорее всего, на балконе», – прокричал в ухо товарищу Влад. «Хотим просто подойти и спросить дулона у охраны». «Тебе нельзя», – тут же ответил орк. «Он же не идиот, знает, на кого заказ брал, и капитану тоже. Мы с Ленартом попробуем. Если что, скажу, что на работу хочу устроиться. Или разрешение спросить на то, чтобы здесь, на его поляне, свои дела делать». «Давай, а как найдешь, махни что ли рукой», – предложил Лопатин. «Мы с Касси прямо к вам прыгнем». «Добро». Орки начали потихоньку смещаться прочь, а Влад предложил. «Пойдем, что ли, купим что-нибудь выпить, а то подозрительно, все бухают, а мы тут с тобой как белые вороны». Касси кивнула, и они начали выбираться из толпы. Тем более, она уже сама начала редеть. Бойкие девицы наконец закончили драться, и одна победно потрясала трусиками посрамленной соперницы. На ней самой, впрочем, последняя деталь туалета тоже оставалась лишь условно. Одна завязочка только и осталась вокруг крепкого бедра, а все прелести скрывал тонкий слой блестящей грязи. Так что промочить горло потребовалось не только Владу и Касси. «Никогда не понимала таких развлечений», – недовольно высказалась Демонесса. «Животные. Все-таки ты прав, Влад. Такие порывы нельзя в себе пестовать». «Ой, да пофиг», – отмахнулся парень. «Это всегда было и всегда будет. Бороться со своей природой невозможно в принципе. Даже вон у прекрасных и совершенно возвышенных светлорожденных на празднике такая оргия творилась, ой-ой. Хоть святых выноси. Ничего, продолжают считать себя элитой, не парятся». Пока они с Касси выбирали себе выпивку, орки добрались до охраны на лестнице. Неизвестно, что уж там говорил Хрёрик, но видно, оказался достаточно убедительным, так что наверх их пропустили. Влад и думать забыл о своем коктейле, да и Касси ощутимо напряглась. Разглядеть, что там делают и с кем общаются на балконе Ленард и Хрёрик, было невозможно. Но главное, их массивные фигуры Влад из вида не терял. И когда Хрёрик махнул рукой, медлить не стал. Переместил их с Касси к друзьям. Не слишком удачно. Они с Демонессой оказались за спинами у орков. А их собеседник вальяжно расположился на кресле через столик. И, конечно, пополнение он заметил сразу же. «Эй, вы кто такие, парни?» Что там Дулон хотел сказать своим парням, неизвестно. Потому что Влад быстро исправил ошибку. Охватил всех, кого смог, и переместил на улицу. Вместе с креслом и столиком. Опять не слишком удачно попал. Прямо перед входом в клуб. Так что охрана, конечно, тут же вытаращилась на незваных гостей. Хрёрик и Ленард соориентировались мгновенно, рванули к охранникам, но не успели. Те уже нырнули в клуб. «Бездна!» – выругалась Касси. Дулон и правда здоровенный, как бронтозавр, но вовсе не такой медлительный. Уже отбросил в сторону столик, опрокинулся на спину, роняя кресло. Скочил и рванул куда-то к клубу. Даже Демонесса ухитрилась его упустить. Так ловко и быстро двигался бандит. Она рванулась за ним, но Влад успел первым. Телепортировался к нему за спину, двинул по затылку. Тот даже не заметил, Влад чертыхнулся. Остро не хватало хоть какого-нибудь оружия. Пришлось хватать орка и перемещаться вместе с ним дальше по улице. А то Дулон уже почти успел добраться до спасительных дверей. А из них уже выбегала охрана. И она, в отличие от похитителей, была отлично вооружена. «Валим отсюда!» – рявкнул Влад. «Да вырубите кто-нибудь уже эту тушу!» Дулон с упорством, достойным лучшего применения, рвался обратно в клуб. И резкие скачки его совсем не смущали. Влад в очередной раз прыгнул на перерез. Но сейчас орк не пытался бежать. Вместо этого змеиным движением бросился на Влада и обхватил его ручищами. Влад попытался бороться, телепортировался в сторону, но только вместе с орком. Тот теперь бежать никуда не пытался. Он старательно давил Владу кишки наружу. И у него получалось. Лопатину казалось, что его положили под тысячетонный пресс, который медленно давит его несчастную тушку. Воздух в легкие почти не попадает, в ушах стучит кровь, ребра трещат. Он переместился вертикально вверх, насколько смог высоко. Попытался выдавить какие-то слова, предупредить, что если Дулон не отпустит, они рухнут и оба разобьются. Но орк на такие мелочи внимания не обратил. Они падали вниз. Влад чувствовал, что уже теряет сознание. И того гляди, им действительно придется расшибиться в лепешку. Не выдержал. Переместился обратно на землю. Гарантированно помирать от падения с высоты не хотелось. Сознание стремительно угасало. Перед глазами уже плавали круги. Сквозь шум в ушах пробивались крики и выстрелы. Но ничего сделать парень не мог. И тут хватка разжалась. Бешеные глаза Дулона стали на мгновение очень удивленными, а потом он ткнулся лбом лопатину в подбородок и замер. «Влад, не нужно было так много хаотично перемещаться», – раздался в голове бесстрастный голос из сферы. «Мне было очень трудно вас поймать, я могла и не успеть». «Спасибо», – прохрипел парень. Даже говорить было трудно. Так сильно болели легкие. «Как там?» «Уже бегут сюда, шмяка их прикрывает». «Постарайся не потерять сознание, нам нужно уходить. А без твоих способностей остальным будет трудно». Влад кивнул и постарался приподняться. Удалось, хоть и с трудом. И это несмотря на то, что эсфира ему помогла. Дулон снова заворочился, и Тенебриса ударила его коленом в подбородок, чтоб не суетился. Орк затих. «Удивительно крепкое существо», — сообщила Тенебриса. «Даже для орка. Другой представитель его народа после такого удара уже умер бы от перелома позвоночника». Ответить Влад не успел, потому что убегающие товарищи уже оказались рядом, вместе с Шмякой, которая азартно палила куда-то назад. Смотреть, что там, Лопатин не стал. Просто телепортировал всех как можно дальше в сторону, а потом еще несколько раз, пока не начал чувствовать, что устает. Да и никакого переполоха вокруг уже не было. Слишком далеко они ускакали. И вообще, похоже, они почти покинули город. Вокруг уже толком и улиц не было. Они явно оказались на территории чьего-то поместья. Надале виднелась громада демонического замка. Влад с тревогой осмотрел товарищей. Пожалуй, он оказался единственным пострадавшим. Никто не был ранен, и только Шмяка продолжала воинственно размахивать двумя пистолетами, все еще не отойдя от боя. Поняв, что можно немного расслабиться, Влад отпустился на землю. Ощущение, что его только что пытались перекрутить в мясорубке, никуда не делось, только усилилось. «Это было близко», – прохрипел парень. «Где болит?» – деловито спросил Ленард, стаскивая с него плащ. «Ноги», – простонал Влад, – «и голова. Не болят. Остальное все болит». Касси уже достала переговорник. «Ори, нам нужна машина. Адрес я тебе сброшу. Мы сейчас выйдем на дорогу. Влад ранен, так что быстрее». Старпом что-то ответил. Влад не слышал, что, но Касси выругалась. «Бездна их сожри. Они что, совсем страх потеряли? Тогда держитесь. Что там?» «Особняк штурмуют. Какие-то наемники. В полиции отвечают, что вызов принят, но прошло уже 10 минут, а их нет». «Вот жопа!» Влад снова начал подниматься на ноги. Как оказалось, расслабляться еще рано. «Касси, нам в какую сторону? Я не ориентируюсь». «Далеко, не сможешь столько», – Демонесса смотрела на него с тревогой. «Показывай, если что, потом на метро доберемся». Все оказалось не так плохо, метро не потребовалось. Правда, к тому времени, как они добрались до знакомых мест, у Влада уже все перед глазами плыло. И он чувствовал, что из носа и ушей вот-вот пойдет кровь. Но вдалеке звучали выстрелы. Причем не из ручных метателей. Там бахало что-то более громкое. Влад сделал над собой усилие и переместился ближе. Это был не предел. Он чувствовал, что может воспользоваться способностью еще. Но после этого гарантированно отключится. «Ори, мы здесь!» – рявкнула Демонесса. «Доклад!» «Два грузовика в кузовах пушки. Это основная проблема. Мы не можем отстреливаться, чтобы не задеть соседей. Уже проломили дыру в стене, но на штурм пока не идут. Пытаются отстрелять нас, заодно пробивают еще дыру». Сейчас девушка стояла ближе, а старпом явно орал, так что Лопатин его слышал. «Одно орудие на углу первой и второй линии, второе в пустом переулке». Они уже и сами видели, как из того самого пустого переулка вдруг задом выпался армейский грузовик. Бухнула пушка, и грузовик на полной скорости рванул обратно. «Я схожу к ним», — сообщила Тенебриса и исчезла. Хрёрик вздернул Влада на ноги, взглянул ему в лицо. «Там еще один, Влад. Сможешь переместить нас вон туда, нас с Ленартом?» «Нет», — крикнула Касси, но Влад и сам понимал, что так будет правильнее. Он напрягся, выдавливая из себя последние капли сил, и переместил себя и двух орков прямо в кузов очередного грузовика. Сознание он все-таки не потерял, но в бою больше не участвовал. Зато и не мешал. Лежал себе тихонечко в уголке, смотрел, как внезапно объявившиеся злобные орки устроили резню, уничтожая обслугу орудия. Хрёрик дважды выстрелил в кабину, убивая водителя. Так что грузовик, вместо того, чтобы остановиться и выстрелить, продолжал катиться по улице. Все, на что хватило Лопатина, это вытащить переговорник и ткнуть в быстрый набор. «Дядь Саш, ты только в нас тут не пальни». «Это вы, что ли, катитесь? Мать, предупреждать же надо». На этом, собственно, бой и закончился. Влад еще немного полежал в кузове. Потом кто-то сел за руль и завел машину на территорию особняка. После чего его выгрузили и занесли в дом, в знакомую палату.